Туманные законы холодного водоснабжения. Позавчера, часов в 10 утра, Лида разбудила меня громким возмущенным криком. Она пошла на кухню завтракать, а там выяснилось, что нет воды. То есть ни холодной, ни горячей, ни едва теплой. Только остатки питьевой бутылки на окне и полчайника кипяченый. Конечно, в этом нет ничего удивительного. Лето в городе начинается с повального ремонта труб, и нечего будить весь дом из-за подобной ерунды. Но могли бы и предупредить для разнообразия. Что же делать, ужасается Лида, у меня бездна работы. Она готовится к защите диссертации о полифонической структуре постмодернистской прозы на примере историографического романа и под этим предлогом дни напролет читает какие-то дрянные детективы, а по ночам пишет собственный роман и в последнее время из дома вообще не выходит. Когда родители были в городе, они ее еще хоть как-то в магазин выгоняли, а с тех пор, как они переехали на дачу, она совсем одичала. Питается исключительно макаронами и бутербродами или ест то, что я готовлю для себя. Я попробовал позвонить в домоуправление безрезультатно. Там никто трубку не взял. В общем, оделся, вылил полбутылки воды улиткам в террариум и пошел на работу. «А мне что делать?» — сердито бросила Лида мне вслед. Не знаю уж, когда дали воду, но вечером, когда я пришел домой, она уже была. А вчера с утра мы с Лидой опять поссорились. Я хотел спокойно позавтракать, включил телевизор, разогрел кашу. Но едва услышав движение на кухне, она немедленно вскочила. Хотя легла поздно, я выходил в туалет часа в 3 ночи, а у нее в комнате еще горел свет. И я слышал, как она что-то шептала. В общем, вскочила, усталой и немедленно расстроилась, когда я сказал, что воду снова отключили. Ну, конечно, не помыться, зубы не почистить, что за жизнь? Надо было вчера с вечера в кастрюльке набрать. Мне-то она успела об этом напомнить, и я наполнил себе пару больших пластиковых бутылок из-под кока-колы. А сама поздно засиделась и, видимо, обо всем на свете забыла. Я ей говорю, возьми мою, хоть зубы почистить. Она обижается, злится, что я для нее не набрал. Откуда я мог знать, что она забудет? Сегодня выясняется, что воду отключают по часам с 9 утра до 7 вечера. Кто-то, наконец, повесил на двери парадное объявление «Уважаемые жильцы, в связи с капитальным ремонтом системы холодного водоснабжения в доме будет производиться отключение стояков холодного водоснабжения по рабочим дням с 3 по 17 июня с 9 до 19.00. Работа ведет ООО «Пайп». Телефон указан и имя прораба Александр Николаевич. Замечательно. Однако сейчас у нас уже 21.00, а вода идет только на кухне тоненькой-тоненькой струйкой. Никому из соседей никакие водопроводчики не приходили, и толком никто ничего не знает, а Александр Николаевич на звонки не отвечает. Время-то позднее, нерабочее. И все это прекрасно и восхитительно. А тут еще рядом Лидка мается. На днях прихожу домой, она в прихожей меня ловит, набрасывается с жадностью. «Где твой роман?» «Ты обедала?» — спрашиваю. «Кончай читать детективы, тогда не будут всюду романы мерещиться». «Я знаю, ты пишешь роман», — говорит она и трагически тычет пальцем в дверь моей комнаты. «Зачем ты от меня скрываешь? Ведь у тебя нет человека ближе меня». Сама с выпученными глазами, волосы дыбом, завернута в бабушкин плед. «Лида, — говорю я, — так нельзя, сходи погуляй, выйди на улицу. Нельзя весь день дома сидеть, а то скоро чертики на обоих мерещиться будут». На этом и разошлись. Потом, сидя у себя, я полночи прислушивался к ее метаниям то по комнате, то по кухне. Она включала и выключала телевизор, открывала и закрывала форточку, выходила, несмотря на непрекращающийся ливень, на балкон, ни минуты не давая мне покоя. Ночь была тяжелой, темной. И Лидина напряжение за стеной нагнетало атмосферу. Жутковато. Вчера вернулся домой поздно, в полночь, а то и в 12:30. Смотрю, Лида сидит на кухне с чашкой кофе и теребит ложку. Вернее, не теребит, а сгибает. Это у нее обычная тема. Сил много, одевать некуда. Она складывает все ложки гармошками, сначала свои, потом мои. Увидела меня и сразу же подняла голову, уставившись мне прямо в глаза, заявила. «Ничего у меня не получается. Нет вообще в наше время такого жанра, как роман. Все разваливается на эпизоды. Окей, говорю, утро вечер мудренее, а покамест давай бутерброды сделаем. Открываю холодильник, даю ей хлеб с маслом и замечаю, что она продолжает смотреть на меня в упор, как будто насквозь просверлить пытается. Рылась в твоей комнате сегодня. Не извиняюсь. Не знаю, почему ты делаешь из этого тайну. Не извиняется, не надо. Пошел к себе в комнату посмотреть. Действительно рылась. Не первый раз уже. Это у нее уже принимает форму какой-то мании. Улиток почему-то на пол изгнала. Они тропические, африканские, им много тепла нужно. Они у меня обычно под настольной лампой стоят. Я ее днем включенной оставляю. Возвращаюсь на кухню, а она бутерброд съела, посуду моет холодной водой. Вода капает еле-еле. На то, чтобы водогрей включился, напора, конечно же, не хватает. Из-за холода Лида посуду деловито так моет, быстро, без обычной рассеянности, когда она одну и ту же чашку по три раза намыливает. «Ну, говорю, давай обсудим, что с тобой происходит, чем я могу тебе помочь?» Мотает головой, мол, сам догадайся. «Ведь это ты у нас писательница, а не я. С чего ты взяла, что я пишу какой-то роман?» Она бросает посуду и садится с мокрыми руками за стол напротив. «Ты талантливый. Если бы ты захотел, ты бы за пару недель роман написал. Тебе все легко дается. Мне кажется, что ты меня обмануть пытаешься. Я же вижу, что ты по ночам не спишь. Чем ты занимаешься?» И смотрит на меня с полной уверенностью в своих словах, как будто заранее отметает любые отговорки. А у самой пена с рук на стол капает. «Лида, смешно. Помнишь, ты стихи писал? Где они? Что ты с ними сделал?» Скормил улиткам. «Врешь. Лида, ну честно, я готов тебе помочь, но я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Молчит. Встала из-за стола, вернулась к раковине, воду опять пустила, трет губкой тарелку. Я уж было решил телевизор включить, но не тут-то было. «Вот мы с тобой живем бок о бок», — говорит Лида, обернувшись к крану, «но словно в параллельных пространствах. Ты уходишь рано утром, а приходишь поздно вечером и со мной практически не разговариваешь. Друзей твоих я почти не вижу, ничего не знаю ни о твоей личной жизни, ни о планах на будущее, ничего. Все самое главное ты от меня скрываешь». Возражения она не принимает. Я пытаюсь ей втолковать. «Лида, поверь, мне бы хотелось быть таким, как ты меня видишь, работать днем, по вечерам ходить на свидания, а по ночам писать романы, но все гораздо проще. Я для тебя как одна из твоих улиток, да и то с ними ты хотя бы время от времени возишься, опилки меняешь. А когда я прихожу к тебе с элементарной просьбой, ты делаешь вид, что ты тут ни при чем». Лида замирает у раковины. Руки ее от холодной воды стали совсем красными, но она этого как будто не замечает. Тогда я встаю и выключаю кран. «Мне кажется, что ты нездорова. Слишком много времени проводишь за книжками да за компьютером. У тебя от этого фантазия разыгралась. Поезжай на дачу к родителям, они за тобой присмотрят. Пока они здесь были, все было спокойно. Как только они уехали, с тобой неизвестно, что творится. Гляжу, а она чуть не плачет. Не могу этого видеть, ухожу к себе. Улиток мне принесли знакомые девочки, студентки, подарок на день рождения. Я подозреваю, что как минимум одна из этих девочек в меня влюблена, вот и подарок такой чувствительный. Африканские улитки, которые в иные страны и ввозить-то запрещено, а из других вывозить — грех, выросли за 2 года в 10 раз на диете, состоящей из огурцов и камня для укрепления клюва, как в зоомагазинах. Лида клянется, что слышит их хрумканье из соседней комнаты, вообще боится их, кормить их и водой поливать отказывается. А девочка влюбленная им даже имена дала в честь танцоров. Джинджер и Фред. Кто из них Фред, а кто Джинджер, мы так и не поняли, тем более, что в Википедии сказано, что брюхоногие — гермафродиты. С гермафродитством своим улитки разобрались успешно. Яйца отложили, правда, неудачно, все потомство погибло. Ну да попробуй вылупить тут в крохотном террариуме, куда и родители твои с трудом помещаются. Да еще холод собачий, несмотря ни на какие настольные лампы. А с водой что? Сушняк. Только от времени попить чуть-чуть перепадает. Придет кто-нибудь, побрызгает стенки клетки из пластиковой бутылки. И вот ползай тут, прохлаждайся. В общем, нечеловеческие условия. Честно говоря, я и сам улиток побаиваюсь, и ухаживать толком за ними не ухаживаю, то и дело забываю поливать их, да и огурцы подкладываю далеко не ежедневно. В основном питомцами занимаются родители, по крайней мере, когда они в городе находятся. А вот уехали, и что? Мне ведь тоже работать надо. Прихожу домой поздно, устаю. А по ночам вот сижу, пишу рассказы о Лиде, чтобы ее не разочаровывать. В интернете сижу. Вот где настоящая жизнь.